А неподалеку от берега на низком еловом суку сидела сорока, известная по всему лесу рассказчица. Вокруг нее собралось немало птиц и зверей, всем хотелось послушать. А рассказывала Белобокая новую сказку про ворону. Со стола у зазевавшейся хозяйки утащила ворона кусок сыра. Уселась на дерево около озера и горделиво смотрит вокруг. Вот, мол, какая я добычливая. Звери разные под деревом вертятся, просят ее поделиться. Куда там? Увидела все это лисица и поняла, что просьбами тут ничего не добьешься. Сбегала домой. Принесла ведро, перевернула его вверх дном и стала воду из озера черпать. Смотрит ворона и думает, глупое, ведро-то перевернуть надо, тогда и воды наберешь. А лиса, знай себе, трудится. Звери на берегу сгрудились, глазеют, в толк взять не могут, зачем это? И никто из зверей не может посоветовать лисе, как набрать ведро воды, размышляет ворона. Только я знаю, какая же все-таки я умная. Бедная лисица уже из сил выбивается, а толку никакого. Не выдержала ворона и закричала, что есть мочи. Карр! Переверни ведро, бестолковое! Кто же так воду черпает? Разинула ворона рот, а сыр-то и выпал. Как же иначе-то? А лисе только того и надо было. Схватила сыр, ам, и проглотила. Спасибо тебе, кумушка, что научила, поблагодарила лиса ворону. С удовольствием послушаюсь твоего совета и запью свой вкусный обед студеной водой. Ой, ну и ворона, ну и простофиля. Проворонила свой сыр, чернокрыла я. И вкусный он был, только достался другому. Карр! Посмотри. Смотрите на них, какие смешливые собрались. Не такая уж я и глупая, как вы думаете. А почему тогда многие говорят, эх ты, ворона, или ну что, проворонил? По-твоему, они не правы? Так говорит тот, кто меня не знает. Это басни да слухи разные обо мне ходят. На самом же деле у нас ворон. Очень зоркие глаза. Мы хорошо чувствуем запахи и издалека слышим, как подкрадывается хитрый зверь. Да и людей разных друг от друга отличаем. Мы птицы наблюдательные и осторожные. Например, стоит во двор выйти мальчишке, который бросал в нас камнями, мы сразу же снимаемся с места и улетаем. Пуганные вороны остерегаются человека с ружьем, но не обращают внимания на человека, идущего с палкой. Эх, да что говорить! Много мы знаем и видим, всего и не расскажешь. А еще говорят, что ты любишь блестящие предметы. Да, да про запас пищу прячешь. Что правда, то правда. От этого отвыкнуть не могу. Ну, ты, наверное, на меня обижаешься, что я про тебя такую сказку рассказала. Ну что ты, сорока, какая может быть обида? Сказка очень хорошая и интересная. Вот улечу зимовать. Всем там ее расскажу. Как улетишь зимовать? Разве вы зимуете? Выходит, вы даже этого не знали. Нет, не знали. Нам и в голову не приходило. Что... Осенью я улетаю к югу, а весной возвращаюсь обратно в родные места. Ой, подожди. Но зимой в лесу полным-полно ворон. Если вы улетаете, то откуда тогда они берутся? Как? Сюда прилетают вороны с северных мест, где еще холоднее, чем здесь. Ой. Только некоторые старые вороны остаются в родном лесу в течение всего года. Да из городов многие кумушки мои на юг не улетают. Долго еще рассказывал о себе ворона зверям и птицам, а те сидели и внимательно ее слушали. Вот что они узнали из ее рассказа. Зимой холодно и голодно. В сильные морозы на ночь вороны садятся тесно, прижавшись друг к другу, голову прячут под крыло и распушают оперение. С наступлением весны, когда вороны вновь возвращаются в родные места, они выбирают высокое дерево на опушке леса и начинают строить дом. Самка и самец трудятся вместе, помогая друг другу. Время летит быстро, вот уже в гнезде раздался писк, появились птенцы. Родители кормят воронят, ухаживают за ними. Проходит чуть больше месяца, и молодые воронята начинают летать. Они собираются в стаи и на день улетают на луга к речке. Там всегда много еды. Домой возвращаются лишь на ночь. Особенно хорошо им живется летом. Ну вот, пожелтел сначала один лист на дереве, потом другой, стало холодать. Осенью многие птицы улетают на зимовку. Улетают и вороны. Сначала молодые, а затем и старые. Улетают, чтобы с первым весенним солнышком возвратиться обратно.